«Выворачивай карманы, для начала», — хмыкнул Олег. «Кошелек, драгоценности, артефакты. Ничего не забывай, а потом выпишешь чек на...» Вампир не дослушал слишком говорливую дичь. Расхохотавшись и покрепче притянув к себе пискнувшую от неожиданности девушку, он ударил чарами. Четвертого ранга, чтобы наверняка, больше десятка длинных, чуть светящихся багровым полос в ладонь шириной устремились по земле во все стороны. Заклятие было не смертельным, скорее всего. Странная помесь магии крови и малефицизма, оно должно было сковать своих жертв и наложить какие-то непонятные эффекты, весьма пакостные, если верить ощущениям Олега. Адепты и уж тем более ученики от подобного защититься не просто не смогли бы, они бы даже не успели осознать происходящее. Несмотря на четвертый ранг чар, их сплело существо уровня старшего магистра, к тому же обладающее многовековым опытом и мастерством. Вот только их замысел сработал, и вампир не раскусил истинной силы стоящего перед ним противника. Магическая сила человека вскипела, аура расцвела, скидывая маскирующие ее оковы и являя свой истинный вид. Где-то вдалеке, на другом конце города, один за другим прогрохотали два взрыва и распространяя вокруг себя самую дорогую из их заготовок, ложную ауру уровня архимага и нескольких старших магистров. Любой прибывший на место чародей сразу поймет, что ауры ложные, да даже достаточно сильные сенсорные чары различат обман, однако даже так минуты на три внимания от происходящего в проулке они отвлекли. Багровые полосы энергии бессильно ткнулись туда, откуда чувствовались ложные ауры. Кроме одной, та ударила прямиком по Олегу, однако прекративший изображать из себя слабака боевой маг играючи отразил удар. Вспыхнувший перед ним щит из бирюзового пламени играючи сжег вражеские чары, и в этот момент появились товарищи-чародея. Они прятались на расстоянии километра в разных направлениях, ожидая условного сигнала, активации ложных аур. И того времени, пока Олег и вампир разговаривали, им хватило на то, чтобы добраться до места начала схватки и параллельно активировать заготовленный загодя отвлекающий маневр. Надо отдать вампиру должное, он разобрался в происходящем за считанные доли мгновения. Даже раньше, чем аура Олега окончательно вырвалась из оков, прежде, чем его удар столкнулся с защитными чарами охотника за нечистью. Багровый купол из алой жидкости накрыл ночного охотника, в самый последний миг, едва успев принять на себя удар Татьяны. Сотканная из нити света крупная ячеистая сеть накрыла защитные чары врага, впилась, испаряя кровь, из которой они состояли. По переулку тут же распространился тяжелый, отдающий металлическими нотками запах. Из купола вылетело длинное трехметровое кровавое копье, полновесные атакующие чары шестого ранга. Чары столкнулись с чем-то незримым, но оттого не менее опасным. Удар Вадима, тщательно и загодя подготовленный, оказался не в силах преодолеть наспех сотканные чары вампира, что очень многое говорило об их разнице в силе и мастерстве. Правда, и кровавое копье не смогло продолжить свой путь к неожиданному противнику, атаки взаимоуничтожились, снеся полулочки и разметав длинный двухэтажный многоквартирный дом, в котором проживало не менее 40 семей. Над головой Олега, тем временем, окончательно сформировалась проекция чуть светящейся головы неизвестного монстра. Распахнув внушающую трепет пасть, в которой запросто мог поместиться взрослый мужчина, он выпустил струю белого пламени. Пусть пленник и необходим был охотником живым, но целым и невредимым его брать никто не собирался, иначе будет слишком сложно сперва доставить его на судно, а затем удерживать в плену весь путь до Николаевска. К сожалению, антимагические зелья не могли блокировать способности сильных и старых кровососов до конца, да и не так уж просто его было достать, это зелье, для магов шестого ранга. Даже не из-за цены, просто такие вещи в открытой продаже было не найти. Для этого необходимы были связи на уровне родов первого ранга как минимум и, что более важно, такая покупка привлекла бы много лишнего внимания. Поток пламени ударил в и без того напряженную противостоянием с сетью полусферу, но даже так чарам понадобилось 2 секунды, чтобы сломить сопротивление защитных чар, и вампир использовал отпущенные ему мгновения с толком. Сеть и поток, взломав полусферу, мгновенно сожгли несчастную девушку, которой не повезло оказаться посреди разборок высших магов. Та даже не успела вскрикнуть, мгновенно обратившись в ничто, не оставив по себе даже праха. На месте вампира же оказалось густое облако багрового тумана, который на огромной скорости попытался растечься разом во все стороны. Атаки охотников, конечно, смогли нанести некоторый урон вампиру даже в этом состоянии, но на порядок меньший, чем если бы тот не сменил форму. И в этот момент в дело вступила ждавшая своего часа Лена. Стремительный росчерк промчавшегося стрелой тела остановился там, где был центр расползающегося тумана. Вскинув сияющую нежно-розовым светом ладошку, она с размаху опустила ее вниз, коснувшись обугленной земли, и по туману тут же прокатилась волна странных содроганий. «Я не справлюсь одна», — раздалась в головах ее товарищей мысль послания. «Помогите!» Бирюзовое пламя, волна белоснежного света и ударивший сверху могучий поток полного магии воздуха, способного, в отличие от обычного ветра, воздействовать напрямую на нематериальную форму вампира, прибивая ее к земле и сковывая на месте, второй вал заклинания охотников оказался эффективнее первого. Туман разом лишился почти трети своей плотности, и сопротивление вампира оказалось сломлено. Вы пожалеете. Розовое свечение Лены все же сумело заставить могущественного вампира принять обратно человеческий облик. Однако бой на этом оказался не окончен. Злой, потрепанный, лишившийся вместе с солидной частью своей сущности почти половины запасов энергии, противник, тем не менее, не собирался так просто сдаваться. Мелькнула в выпаде ладонь с длинными когтями, что были острее многих видов стали, даже зачарованный, вытянутые и прижатые друг к другу пальцы образовали нечто вроде копейного острия и собирались вцепиться в горло Лене. Однако Татьяна оказалась рядом с соратницей, приняв удар на щит из чистого света. Тот треснул, но выдержал удар, и больше ничего вампир сделать попросту не успел. Несколько склянок с различными жидкостями разбились о его тело, заставив того взвыть от боли, выгибаясь дугой. Зелье на основе освященной действительно богоугодным, не святым, но вполне себе отмеченным небесами, священником, с добавлением стружки истинного серебра, с добавлением семи различных трав, что усиливали эффекты того и другого, до предела, нанесли любителю человеческой крови страшные ожоги и заставили на несколько секунд забурлить, выходя из-под контроля, ауру, и уже затем на него обрушился гравитационный пресс, заставляя рухнуть на колени. Затем сеть света Татьяны, усмиряющая печать Лены, сформировавшийся из светящихся потоков энергии странный символ, легший на изуродованную спину ночного охотника. Олег и Вадим тоже добавили по заклинанию, после чего в каждую и конечности вампира было заколочено по специально зачарованному колу из магической древесины, пурпурного ясеня, растущего в глубинах земель разлома. Все четыре кола были соединены между собой цепью из истинного серебра, стягивающей руки и ноги воедино за спиной поверженного монстра. В полную клыков пасть оказался засунут кляп со специальными чарами магии воздуха, не позволяющими его выплюнуть, проглотить, сживать или избавиться от него как-нибудь иначе. «Я снимаю звукоизоляцию и мираж с улицы», — предупредил Вадим. «Ходу, ходу». Подхватив чарами оглушенного от боли вампира, вся четверка устремилась к окраине города. Охотники летели невысоко, держась над крышами домов, чтобы поменьше выделяться. В городе уже вовсю набирала обороты суматоха. Схватка с вампиром прошла более чем по плану, они уложились в 20 секунд, не дав врагу ни единой возможности взяться за дело как следует, и теперь оставалось суметь выбраться за пределы стен быстрее, чем хозяева города или, что еще хуже, Елизавета Воронцова разберутся в происходящем. Отдавать честно взятую добычу другим они желанием не горели. Как и у любых стен в Сибири, над здешними тянулись вполне себе надежные сигнальные чары, предупреждающие о любой несанкционированной попытке их пересечь в любую сторону. О том, чтобы обойти стационарные чары, подпитываемые источником магии и созданные крепкими специалистами в ритуальной магии, тем более с грузом в виде пленного вампира даже речи не шло, поэтому они просто рванули на предельной для себя скорости, покидая пределы Орска. 7 минут бешеного полета на предельной скорости и они оказались на борту небольшого, метров 25 в длину быстроходного воздушного катера. Капитан судна, он же его владелец, пожилой адепт, всю жизнь прослуживший в воздушных силах империи и умудрившийся скопить достаточно денег, чтобы разжиться собственным катером, был человеком опытным и понятливым, а потому четверку запыхавшихся старших магистров с весьма примечательным пленником он никак не прокомментировал, лишь посильнее затянувшись тлеющей трубкой с ароматным донским табаком. «Маршрут прежний?» — задал он единственный вопрос. «Да», — ответил Вадим. «И как можно скорее. Мы будем помогать с ускорением судна, организуем встречный ветер, будем защищать от непогоды и возьмем на себя любые возможные опасности. Главное, побыстрее. Что ж, это будет весьма кстати. Не извольте беспокоиться, «Ваше высокоблагородие, ласточка вас не подведет», — гордо заявил капитан. «В конце концов, эта четверка заплатила за секретность, скорость и возможный риск сполна, 5000 рублей, практически полугодовой заработок ласточки, за 2-3 дня работы». Так и начался их полет до Николаевска. Вадим остался на палубе, помогая экипажу, вызвал ветер, чарами снизил сопротивление встречного воздуха, накрыл судно несколькими заклинаниями маскировки 5-го ранга. Усевшись на носу судна и закрыв глаза, он сосредоточился на еще одной задаче, погрузившись в некое подобие транса. Он помимо перечисленного еще и с помощью воздушных потоков старательно отслеживал любые признаки возможной опасности. Все же сейчас они летели непривычными, давно расчищенными маршрутами воздушных судов, а через территории, где риск встретить стаю летающих тварей или какое-нибудь одиночное, но сильное чудовище был куда выше среднего. Впрочем, с 4 старшими магистрами на борту монстров в этой части губернии опасаться особо не приходилось. Здесь, практически в центральной части губернии, сильных монстров давно не водилось, истребили еще очень давно, а со стаями слабых, но многочисленных тварей, что иной раз даже эсминец могли растерзать, четверка чародеев 6-го ранга справится играючи. Глава 16. «Быстрее», — резко бросил я. Клинок свистнул в опасной близости от моего лица, не достав совсем чуть-чуть. Сбоку ко мне приближалось вражеское копье, сзади неслась сабля. Готовясь обрушиться на спину, в грудь нацелился здоровенный двуручный меч. Копье в моей руке крутанулось на немыслимой, невероятной скорости, играючи многократно превысив скорость звука. Окованная металлом древко описала замысловатый танец, и все то оружие, что целилось в меня, оказалось отбито. Рывок вперед, и моя нога несется в грудь самого опасного из противников. Андрей успевает засечь угрозу и даже начать какое-то движение, но это ничуть не изменило итоговый результат. Рыцаря смерти, если он еще может так называться, конечно, сносит как пушинку, и закованное в металл брони тело улетает вдаль. Пятка копья бьет Петю под колено, затем я, размазываясь от скорости, оказываюсь слева от Ильхара. Удар основанием ладони в плечо отправляет усиленного демоническими доспехами Сарса следом за Андреем. А вот дальше выходит уже не так гладко. Попытка ударить древком копья Алену натыкается на жесткий блок. Сила удара заставляет девушку сделать полшага в бок, но на этом все. Ее физическая сила и ловкость, усиленные соответствующими чарами, практически не уступают моим, пока я не усиливаю себя магией, разумеется. Но по условиям схватки использовать молнии я не имею права, как и любые иные чары. Петр пытается напасть сзади, пользуясь выигранным Аленой мгновением, но я изворачиваюсь, изгибаюсь змеей, пропуская удар мимо себя, а затем бью наотмашь ладонью, сметая в сторону и его. Остается лишь Алена, чей меч уже опускается в рубящем ударе. Я в последний момент ухожу с линии удара, но даже так, аура силы злого, переполненного агрессией, тьмой и смертью оружия задевает меня самым краешком, проходит подобно наждачной бумаге по моей ауре. Клинок опытнее и искуснее своей хозяйки, умудряется использовать свои способности самыми разными способами, вот как, например, сейчас, выплеснувшись аурой дальше длины лезвия. Этим серьезного врага не ранить, для серьезного воздействия на ауру и энергетику противника ему нужно выполнить пару предварительных условий. Но он и не пытается ранить, мои плечи невольно передергивает от резкой, злой боли. Координация на долю мгновения сбивается, и я частично теряю контроль над собой. Ведь начиная с высших магов мы управляем телом в бою не при помощи мозга и посылаемых им импульсов, а через ауру. Слишком далеко мы уходим от физического мира. И потому краткий миг неожиданного шока ауры позволяет Алене начать вторую атаку. Но, к счастью, я успел преодолеть неожиданные эффекты, пусть с грехом пополам, но разорвать дистанцию судорожным прыжком назад. Правда, длинной царапиной поперек груди меня моя ныне любовница все же наградить сумела. А затем уже я перешел в атаку, выкладываясь на полную. Меч девушки был хорош, очень и очень хорош, словно бы поймав кураж, он в азарте своем явственно источал намерение хотя бы сегодня превзойти копье простолюдина и сам вел руку своей хозяйки. Мы обменялись 4 десятками ударов прежде, чем лезвие моего копья замерло напротив шеи Алены. И вот уже этот размен вышел куда более напряженным и опасным, чем схватка со всей остальной командой вместе взятой, в том числе и самой девушкой, до момента, когда ее воплощение гнева, как она его называла, взял управление на себя. В этот раз гнев, молодец и высший балл, всем остальным неудовлетворительно, заявил я. Стыдно, друзья мои, артефакт оказался лучше всех вас, вместе взятых. Я вообще-то еще архимаг, учитель, сквозь зубы напомнил Петя, исцеляя сломанную ногу своей зеленой молнией. Ты на 3 ранга выше меня, технически, на 2,5, поправил я парня. Маг заклятий это теперь не отдельный, 8-й ранг, а 8,5. А, не это, конечно, все меняет, проворчал парень себе под нос. Меня иногда так бесит железяка, с досадой бросила Алена. Вот сейчас, я позволила ему вести меня, но что в итоге? Атакует он неплохо, но вот защищает так убого, что даже я сама вижу дыры в его обороне. И как таким пользоваться? Он меч, а не щит, ответил я. Ему и не надо уметь тебя защищать. Он создан не для этого. Артефакты, даже такие, как воплощение, наделенные своим разумом, это все же не люди, налдийцы или прочие смертные. Они в первую очередь то, для чего их создавали, и потому меч будет в первую очередь сосредоточен на том, чтобы убить врага, а не защитить тебя. Уничтожить опасность в его понимании есть лучший и надежнейший способ защиты, так чего ты сетуешь, ты должна научиться нормально сливаться с ним, чтобы заложенное в него мастерство использовалось не бездумно, как меч захочет, а по твоему усмотрению. Он должен быть помощником и советчиком, а не главой, но вынужден брать на себя роль, для которой не предназначен. Поверь, он сам не в восторге от этого. Откуда ты знаешь, что он чувствует? Поинтересовался подошедший Петр. Сила души позволяет и не такое понимать, пожал я плечами. В общем, хорошая новость, меч все больше принимает тебя как хозяйку. Плохая, тебе катастрофически не хватает понимания своего оружия и тренировок с ним, чтобы раскрыть потенциал вашей связки. И это нужно исправить как можно скорее, иначе в реальном бою подобное тебя и погубить может. С сегодняшнего дня у тебя минимум по 2 тренировочных поединка на оружии со мной, по одному утром и вечером. Спустя минуту вокруг меня собрались уже все участники тренировочной схватки. Задумчиво почесав в затылке, я продолжил наставление. Андрей, свою проблему, думаю, ты и сам осознаешь. Ты все еще слишком слаб для того, чтобы реализовать возможности своего нового тела. Вопрос не в количестве доступной тебе маны и ауры, а в их качестве. Над этим и работай. Впрочем, ты лишь полмесяца назад получил это тело, так что это не претензия, просто обозначаю направление усилий. Какие чары тебе передал Ивар? 4 защитных заклинания, по одному усиливающего типа, на физическую силу, ловкость, скорость восприятия и реакцию. Плюс для самоисцеления 3 разных, для различного типа ранений, магию телепортации, личное открытие небольшого портала на 100-другую бойцов. Но и то, и другое, не более чем на 500 километров и часто не использовать. Говорит, со временем лимит, дальность и частота применения возрастут, но это уже от тренировок зависит. Ну и 3 атакующих заклинания для использования с мечом и столько же, отдельных, без привязки к оружию. Все перечисленные 8 ранга, но масштабируемые, так что когда-нибудь, в перспективе, есть шанс довести их до 9 ранга. Но это не в ближайшие века точно. С импровизированного лесного пира прошла неделя. Что я могу сказать? С одной стороны, я теперь счастливый обладатель не только жены, но и одобренной ею любовницы. С другой же, Хельга была поначалу не сказать, что в восторге от всего этого, несмотря на то, что сама меня потащила тогда в лес на пару с Аленой. И претензии, кстати, по этому поводу у нее были не к Алене, а ко мне. Ну как претензии, просто первые дни мне несколько раз устраивали скандалы и выяснения отношений по явно надуманным поводам, суть которых быстро сводилась к кобеле и бабник. Я благоразумно отмалчивался и трусливо отмалчивался, и уже на 4-й день девушка остыла. В общем, у меня одобренная женой любовница, с которой мы все втроем. Так, не будем об этом. Суть и так понятна. Боярская делегация должна была прибыть уже завтра. Все эти 7 дней я был занят тем, что проводил занятия со всеми магами высоких рангов, что имелись в роду. За последние пару недель совершили прорыв еще несколько человек, в том числе и один новый архимаг. Сейчас у нас насчитывалось 83 старших магистра и 15 архимагов. 7 некродраконов плюс Петя, Алтыный, Темный, Светлая, Гриша, Аня, Дима и наш новый обладатель 7 ранга, Денис Добровольский. Один из десятка бывших дружинников шуйских, тот самый, что командовал моей гвардией в Приморской кампании, уже тогда вернулся назад в ранге старшего магистра и затем все это время занимался вдумчивым саморазвитием и совершенствованием своих способностей. В результате он уже сейчас сильнее взявших седьмой ранг раньше него Ани и Димы, а еще трое высших магов, Андрей, Петр и Хельга, двое магов заклятий, Алена и Кристина и один скромный великий маг, который, наконец-то, действительно освоился со своими новыми старыми силами. Вот теперь я не побоюсь выйти на поле боя ни с одним из своих коллег-реинкарнаторов. Да что там, ни с одним магом под этим небом. Теперь я не тот, каким я бился с Ивором, теперь я полноценный. Да Ивор, думаю, будь у него 3 месяца, тоже не был бы столь слаб, как тогда. В конце концов, на момент нашего боя он и сам только-только завершил взятие 9-го ранга и был еще очень далек от пиковой формы, в отличие от Николая и Генриха. И в этот момент меня накрыло едва ощутимой волной колебания эфира. Память и хранилище всей информации магии мелко задрожало, заставив меня умолкнуть посреди разговора, буквально на полуслове, и полностью сосредоточиться на этих ощущениях. Где-то в мире творился очень сложный и могущественный ритуал, цель которого мне была пока не ясна. Жестом попросив остальных замолчать, я начал сплетать одно за другим заклинания познания, стремясь как можно быстрее разобраться в сути чужих чар. Столь тонкие колебания эфира были доступны лишь мне, так что возможности делегировать часть наиболее простых и рутинных, но трудоемких процессов остальным у меня не имелось. А жаль, это бы сейчас очень помогло. Нет, так дело не пойдет. Я к себе, буду в чертоге чародея. Соберите остальной ближний круг и приходите туда же минут через 30, приказал я и телепортировался. Благо полигон был расположен всего в 50 километрах от города. Ну и товарищам отдельный портал напрямую в замковый двор открыл, чтобы не терять времени. Я, конечно, не Кристина, но уроки у нее брал, что весьма помогло отточить имевшиеся у меня из прошлого навыки. Ну а что изучать непрофильную магическую дисциплину без подходящего наставника весьма сложно. Тем более магию пространства, это вам не пару задниц молнией поджарить, тут сложные вычисления пространственно-временных заклинаний и прочая лабуда. Чертог чародея встретил меня привычным порталом в никуда и нигде, в котором гремели и резвились молнии, теперь уже не абстрактные, привязанные к силе воздуха, а уже персонифицированная, моя собственная энергетика. Еще кое-что, пришедшее с памятью на 9-м ранге, это преобразование, постепенное, в алтарь силы. Собственный, посвященный именно мне и моему личному воплощению магии. У этого были как свои плюсы, так и минусы. Личный алтарь давал куда больше возможностей, был куда гибче и позволял проецировать куда больше силы и значительно более могущественные ритуалы. Это из плюсов. Из минусов, напитывать его следовало собственной энергией, долго и нудно пересаживать в него частички своего воплощения и взращивать их, что временно ослабляло меня самого. Это было сродни переливанию крови. Плюс объем сил, который был доступен этому алтарю, был ограничен источником магии, к которому он подключен, моей собственной, скопленной в нем силой, и личной силой самого чародея. С одной стороны, мне повезло, великий источник плюс несколько поменьше, но тоже весьма не слабых. С другой, я пока великий одних сверхчар. Но вот когда стану хотя бы 2, можно будет начать создавать сеть своих источников. В моем прежнем мире источники, тем более великие, были в большом дефиците. В этом же, скажем так, на 3 сверхчарах я смогу создать устойчивую сеть на всей территории моих родовых земель. Это потребует огромных ресурсов, займет немало времени и работа предстоит ювелирная, но результат обещает выйти впечатляющим. Страшно даже представить, насколько я сумею разогнать свой алтарь силы, достигнув 5, 6 или более сверхчар. Причем чертог чародея и алтарь силы мага это не одно, преобразованное в другое, как могло бы показаться. Чертог чародея – это управляющая надстройка, своеобразный механизм, технология. А алтарь силы – это фундамент и батарея в одном флаконе, если упрощать. И теперь механизм получил более качественные детали и топливо, что позволило расширить функционал и повысить производительность прежних функций. Ну что ж, поглядим, как что там происходит. С улыбкой обратился я к хранителю источника. Тот теперь тоже был подключен к алтарю и это, надо сказать, сказалось на нем самым положительным образом. Соприкасаясь с моим воплощением магии, силой души и обитателями моего внутреннего мира он начал развиваться 7-мильными шагами, причем не только в плане магической силы, Это как раз было вторично, учитывая, что он в любом случае имеет доступ к великому источнику и защитным чарам, привязанным к нему, а именно интеллектуально. Поэтому даже получил имя. Причем не от меня, а от Хельги, пришедшей в восторг от таких перемен в верном помощнике. Где именно хозяин? Медленно, с трудом подбирая слова, поинтересовался он. А это, Татошка, очень правильный вопрос, на который нам с тобой тоже предстоит ответить. Потер я ладони. Так, разгоняя чертог, сейчас дам всю имеющуюся информацию. Будем посмотреть, что в мире делается. Потоки чистого эфира потекли от меня прямиком в чертог. Все ощущения, смутные предчувствия, частота колебаний, их окрас в магическом плане, все это полилось прямиком в забурливший молниями пролом, заполненный бескрайними серыми грозовыми тучами. Еще одно отличие великого мага от всех остальных – вытекающие из возможности напрямую вырабатывать и распоряжаться эфиром. Мне не нужно было пытаться каким-то образом сохранить в мельчайших деталях все то, что я почувствовал, я просто переносил это все в собственный эфир, не копировал даже, а позволял ему резонировать с эфиром мира, что исключало любую возможность ошибки, не говоря уж о том, что упрощало любую работу в плане исследования и изучений. Дело оказалось непростым, все же я пока великий низшей ступени, да и алтарь далеко не так хорош, как мог бы быть, будь у меня побольше времени. А непонятные колебания были тщательно кем-то зашифрованы, искажены и перекручены тем, от чьего ритуала они исходили. Иначе, судя по тому, что постепенно начало вырисовываться, это ощутили бы вообще все чародеи, способные на взаимодействие с эфиром, и высшие, и тем более маги заклятий. Весь мой ближний круг, все действительно доверенные и высокопоставленные чародеи уже давно собрались в чертоге и терпеливо ждали, пока мы с Татошкой и вылетевшими ему на помощь моими душами закончим работу. Дело шло медленно, со скрипом, неведомый маг быстро закрыл источник утечек эфира и всеми силами ограничивал возможности пройти по оставленной им тонкой нити. Если бы не помощь и обучение у Ивара, сумевшего наладить и структурировать мой внутренний мир и его жителей, я бы, наверное, и не справился. Души сильно расширяли мои возможности во всех отношениях, причем в меньшей степени в боевых и больше в таких вот моментах. И главное, как оказалось, они сильно ускоряли мое развитие как мага, особенно после того, как уже мертвый великий маг разобрался с закономерностями этого процесса и объяснил их и мне, и жителям моего мира. Нет, в бою от них тоже было немало проку, конечно, но в сравнении с остальным, намного, намного меньше. Что ж, это меня ничуть не огорчало, если бы у меня был выбор, я бы оставил все как есть, ибо боевой маг из меня и так хоть куда, и мне важнее как раз другое, объемы доступной маны эфира, возможность получать помощь в сложных ритуалах и заклятиях и, самое главное, даже ключевое, скорость и качество развития. Это была база, на которой строится любое могущество, а боевого мастерства у меня и так было выше крыши. Невозможный, кстати, в моем прежнем мире процесс, подобное было возможно только в этом мире и только сейчас. Мир, находящийся в процессе эволюции, таил в себе огромные возможности для тех, кто рискнет протянуть за ними руку и сможет не сдохнуть в процессе. Кстати, и всякая межмировая шваль сюда сейчас тянется тоже по этой причине. Наконец наши совместные усилия увенчались успехом. Серые грозовые тучи, озаренные молниями, сменились на поначалу мутную, но стремительно проясняющуюся картину. Огромный город, поделенный на три яруса, с устремляющейся более чем на километр в небеса пагоды из ослепительно белого камня. Нет, не камня. Приглядевшись и пустив в ход дополнительные заклинания познания, я понял, что это преобразованная особыми ритуалами кость, причем кости эти были исключительно из тел магически одаренных людей. Я невольно передернул плечами, просто попробовав приблизительно прикинуть необходимое для подобного сооружения количество жертв. Это не даже не миллионы, это десятки миллионов, если не больше. Причем учитывая, что только и исключительно магов, то количество времени, ушедшее на их добычу, исчисляется тысячелетиями. Негромкие разговоры за моей спиной тут же стихли, я не просто показал картинку своим соратникам, я позволил распространиться по залу всей полноте того, что ощущал магическим восприятием. Сука! С ненавистью процедила Алена. Что ж, ее можно понять. Я знал словесное описание этого места и раньше, но даже без него, учитывая хлещущие из этого места эманации темной магии всех видов и спектров, от некромантии до школы теней, двух мнений о том, что именно за зрелище мы сейчас наблюдали, быть не может. Столица мертвых, значит, задумчиво сказал я, и тут же нетерпеливо вскинул руку, прерывая заговорившую было Хельгу. Сейчас я не мог отвлекаться и не мог даже тратить силу души, чтобы передать свои просьбы присутствующим, приходилось поддерживать полную концентрацию. Город переполняла вязкая, густая, холодная сила, и не просто переполняла, она двигалась, сгущалась, испускала колебания, переливалась холодными оттенками, вплетаясь в ткань мироздания. Чтобы не затеяли обитатели этого места во главе с бежавшим от меня недобитком, это было нечто грандиозное и невероятно сложное. Скрипя зубами, приходилось признать, объем силы и сложность творящихся чар были за пределами того, что было под силу мне, во всяком случае, сейчас. Впрочем, оно и не удивительно, пусть и получивший тяжелые повреждения из-за нарушения собственного ритуала, когда он, бросив все, удрал после поражения от моей руки, но он все еще оставался самим собой, величайшим темным магом в истории этого мира, даже не так, вообще величайшим магом этого мира, гением из гениев, что сумел, не дожидаясь, когда мир начнет эволюционировать, каким-то образом пройти путь становления великим магом и достигнуть уровня 4 сверхчар. Так что не стоит себе льстить, у меня, конечно, приличный багаж знаний и умений, да и как боец я получше, но в остальных областях применения чародейства мне далеко до этого существа. К тому же он сейчас в сердце силы, в столице мертвых. Вот только что за ритуал затеял этот цинский костяк, не знаю уж, каковы его возможности в собственной вотчине, особенно в его нынешнем состоянии, но уверен, ритуал подобной силы проводить в его состоянии это очень большая нагрузка, риск усугубить имеющиеся раны, а то и вовсе прикончить. Что же может стоить такого риска? К сожалению, в магии расстояние имеет значение. По-хорошему, учитывая мои нынешние силы, мне бы стоило обрушить на столицу мертвых всю свою силу, выжать из себя максимум возможного. Чем бы ни занимался сильнейший из представителей нежити этого мира, ничего хорошего это не сулило. Причем в первую очередь нам, русским, всем тем трем с лишним сотням народов, объединенных под этим именем. Но чертог чародея, даже усиленный хоть и неполноценным, но алтарем силы, не позволял мне показать всю силу на таком расстоянии. Между нами было 1006 километров, и максимум, что я сумел бы сделать, это ударить процентов на 15 своей силы. И то лишь потому, что в этом мире я был куда более развит на первой ступени великого мага, нежели в прошлом, да еще и имел всю силу поддержки многочисленных душ. В прошлом мире я бы, дай бог, 5-6 силы на данном уровне с такого расстояния, не более. А ведь над городом висит магических барьеров столько, что даже строений в нем толком не разглядеть. Если попросить присутствующих составить круг магов и позволить мне черпать в них силу, это тоже ничем не поможет. Тут вопрос не столько в грубой силе, сколько в законах магии и естественных ограничениях. Через открытый крестиной портал тоже не ударить, мой удар в полную силу его просто разрушит. Да и не сможет она открыть его ближе, чем за пару-тройку сотен километров. Чувствую я, сколь мощно там заблокировано пространство. Да и если даже вышло бы переместиться туда, учитывая, сколько там нежити, да плюс сам город, что по сути своей то еще магическое оружие, меня и моих друзей, со всей моей армией в придачу, там размотают даже без самого властелина мертвых. Слишком много там нежити высших рангов, слишком много пушечного мяса, магической техники и прочего. Вот и выходило, что смотреть я мог, а помешать – нет. Что ж, тогда надо, как минимум, досмотреть все до конца и понять, что именно затеял император мертвых и чем это грозит для империи. Вдруг нам вообще повезет и проклятая тварь надорвется в процессе и сама себя угробит. Такое, конечно, маловероятно, но мало ли какие чудеса на свете бывают. Минуты складывались в декады, а те – в часы, но я терпел. Разглядеть происходящее внизу, под барьерами, не представлялось возможным, так что приходилось ограничиваться отзвуками творящейся волжбы. Так продолжалось довольно долго, но спустя 3,5 часа все было, наконец, закончено, и мы увидели результат. Небеса над столицей озарились мертвенно-бледным светом, излучающим силу смерти, который начал закручиваться в многочисленные спирали. При этом ночной мрак словно стал гуще, обрел плотность воды, закружился водоворотами, источая невероятную, неописуемую силу, и взвыли сотни миллионов душ, заточенных в городе смерти. Свет с небес в какой-то момент образовал 23 столпа, которые начали спускаться вниз. Один, самый крупный, превосходящий шириной остальные раз в 5, нацелился точно на центральную пагоду. 7 других выбрали своей целью средний ярус города, образовав круг из равноудаленных друг от друга столпов тусклого света. Еще 15 окольцевали столицу мертвых по краям, и как только столпы света встали согласно заданному порядку, море тьмы тут же хлынуло в город. Реки черноты проникали между столпов, наполняя город, словно бы впитываясь в него, при этом накрывая, подобно цунами. Что там происходило, разобраться не было никакой возможности. Все мои попытки направлять туда чары познания, восприятия, прочитать эфир или возмущения в мане были бессмысленны. Однако продолжалось это недолго. 7 минут, и все закончилось, будто ничего и не было. Столпы мертвенного свечения смешались с чернильным мраком, создав в нем тонкие полоски, а затем разом окончательно впитались в город. И вот после этого во все стороны ударило могучее эхо свершившегося ритуала, ничем не сдержанное, да такое, что архимаги за моей спиной зашатались, с трудом удерживаясь на ногах, несмотря на то, что через распахнутое мной окно до нас донеслись лишь слабейшие отзвуки того, что творилось там, в Цинь. «Что там случилось?» — напряженно спросил Андрей. «Что это было?» «Мощнейший контрритуал», — медленно ответил наш темный, вроде бы, благословленный тьмой, само собой, лучше всех присутствующих ощущал суть происходящего там, в столице мертвых. Не в последнюю очередь, и поэтому я постарался транслировать присутствующим все, что чувствовал и сам. Правда, не ожидал, что сам в итоге нифига не сумею разобрать, но тем правильнее было мое решение. Там использовали странный, изуродованный и оскверненный свет, добавила внезапно Ольга. Те столпы, они только снаружи казались состоящими из смерти, но на самом деле это был свет. Ты уверена? С сомнением протянула Хельга. Я в них только смерти ощущала. Уверена, твердо ответила девушка. Смерть была нужна, чтобы контролировать свет. Контрритуал, говоришь, не дал я разгореться дискуссии. Значит, это не попытка исцелиться. Тогда что, по-твоему, он? Договорить я не успел. Внезапно на меня обрушилась чужая сила души, и я ощутил ауру, с которой уже когда-то сталкивался в бою. Чужое внимание и мощное, злая воля столкнулись с моей собственной, но не в попытках бороться, а приглашая на разговор. Не колеблясь, я ответил, и передо мной предстал азиат лет 35, со строгими, мужественными чертами лица, словно бы живой. Но я отлично чувствовал, какова его истинная суть. Цинь Шихуанди собственной персоной, а твоя аура даже в худшем состоянии, чем я ожидал, усмехнувшись, заметил я. Цена за трусливое бегство после проигранного поединка оказалась слишком высока. Да, император мертвых, пепел, тронула его губы ответная легкая усмешка. Пусть ты и живешь уже вторую жизнь, но готов побиться о заклад, что ты все равно младше меня раз в 5. Столь дешевые подначки, по-твоему, способны меня хоть как-то уязвить? Подначки, изобразил я удивление. Это чистая правда, Шихуанди. Ты действительно удрал как трус, нарушив установленные тобой же правила поединка. Разумеется, удрал, легко согласился повелитель мертвых. Какой идиот остался бы и позволил отнять свою душу? Пусть это будет хоть 10 раз трусливо, позорно и подло, истинному правителю на подобное плевать. Что мне за дело до того, как выглядят в чьих-то глазах мои поступки и решения? Имеет значение лишь результат, а он таков, что я защитил свое существование. Как скажешь, нежить, как скажешь. Не поведаешь ли о ритуале, что я только что наблюдал? Я так понимаю, ты решился на реванш со мной, и тебя стоит в скором времени ждать в нашей губернии? Правда, не похоже, что ритуал помог тебе с восстановлением. Но кто знает, вдруг эффект постепенный. Не угадал, покачал он головой. Я, конечно, сразу ощутил твою враждебность, но не ожидал, что ты не в курсе происходящего. Хорошие же у тебя отношения с твоим сюзереном, ничего не скажешь, раз он не ставит своего сильнейшего подданного в известность о столь важных вещах. Тяжело быть верной псиной, которую хозяин не ценит по достоинству и которой не доверяет. Он замолчал, все с той же усмешкой глядя на меня. Дразнит, провоцирует. Вот таким примитивным методом, ты меня совсем уж за ребенка держишь, император мертвых, вскинул я брови. И как, по-твоему, я должен отреагировать на такую чушь? Оскорбиться? Честно говоря, меня уже никакая твоя реакция не удивила бы. Еще немного поднялись уголки его губ. Но твое спокойствие обнадеживает. Видно, ты не настолько глуп, как кажешься. И отвечая на твой вопрос, я просто хотел продемонстрировать, как звучат твои попытки уязвить меня обвинениями в трусости. Уел, кивнул я, молодец, но вернемся к делу. О чем я не знал, теперь я уже не уверен, стоит ли тебе хоть что-то сообщать, покачал головой мой собеседник. Раз уж твой собственный император умолчал, то и я, наверное, должен поступить так же. Улыбаться он перестал и всем своим видом показывал, что на сей раз действительно серьезен, но я нутром чуял, что он насмехается, дразнит, ожидая, что я начну грозиться, торговаться, уговаривать или попросту уйду, делая вид, что мне все равно. Что ж, так и поступим, не слушать же насмешки этого протухшего чучела. Тогда нам больше не о чем говорить, пожал я плечами. До встречи, император мертвых. Твой господин и я заключили сделку, неожиданно посерьезнел он. Он помог мне, прислав ритуал, позволяющий снять часть сдерживающего меня запрета на пересечение границ моей империи, лишь в одном направлении, Инди. В обмен на это я обязался незамедлительно туда вторгнуться, это вынудит британцев отправить часть сил на ее защиту, ибо это самая важная их колония, такова наша сделка. В ответ на мой удивленный взгляд он пояснил, не хочу, чтобы ты начал устраивать диверсии и всячески мешаться у меня под ногами просто по незнанию ситуации. На этом видение оборвалось. Цин Шихуанди отозвал свои силу души и волю. Я тоже не стал медлить и начал сворачивать работу чертога, однако в последний момент уловил нечто странное, словно бы пока сила и внимание чертога возвращались назад, они засекли нечто необычное неподалеку от наших границ. Так-так-так, глава 17. Небольшое воздушное судно, не тянущее даже на фрегат или хотя бы корвет, скорее достаточно крупный катер не первой свежести, изо всех сил боролась за выживание. Небольшое суденышко, расправив все паруса и выжимая максимум из алхимреактора, неслось вперед, окруженное плотным коконом защитных чар. Магия воздуха и света, причудливо сплетаясь воедино, формировали единый светящийся пузырь, внутри которого и двигалось судно. Немного напрягшись, я сумел оценить уровень и силу пущенной в ход магии. Два старших магистра, объединив усилия, изо всех сил удерживали совместное заклятие уровня пусть слабого, но седьмого ранга, что было немалым достижением для всего лишь двух чародеев шестого ранга. Для подобного требовалось немалое мастерство и высокий уровень сработанности, достигающийся не только тренировками, но и немалым количеством реального опыта. Вокруг судна носились многочисленные тени, то и дело обрушивающие боевые заклятия на окружающий катер защитный барьер. Магия крови, изредка перемежающиеся чарами стихийной магии, правда, эти стихии были отравлены и осквернены темной, демонической силой, не инфернальной, а принадлежащей кому-то из обычных демонических богов. Кровавые копья, алые лучи, багровые лезвия, сотканные из мрака магические тараны, молнии разной силы и цвета, оскверненное пламя различных форм, нападающие не скупились на удары, стараясь пробить совместный щит пары старших магистров. 34 чародея, причем не людей, вампиров, 24 мастера, 7 младших и трое старших магистров, весьма мощный отряд. Правда, на борту судна имелось не только двое сосредоточенных на защите, но и еще пара других, яростно огрызающихся волшебников шестого ранга, что всеми силами пытались выбить из строя хоть кого-то из врагов. Однако вампиры действовали слишком слаженно, каждая атака, от которой не выходило увернуться, сталкивалась с совместными силами преследователей. Кто-то из старших магистров, при поддержке нескольких младших, успешно парировал все попытки людей отогнать кровососов, пока остальные твари уверенно просаживали защиту. Судно отчаянно посылало сигнал о бедствии, но все попытки передать весть о себе блокировались нападающими, а иллюминацию от воздушного боя было просто некому уловить. На сутки пути во все стороны от места нападения не было ни человеческого жилья, ни наших застав. Разница в численности была слишком велика, так что, по идее, никакой надежды у катера не имелось. Но на их счастье мой взор пал на происходящее весьма вовремя. Да и не только мой. Интересно, какие выражения были бы на мордах клыкастых тварей, если бы они знали, что на них сейчас пристально глядят великий маг, два мага заклятий, тройка высших и 8 архимагов. Кристина, не оборачиваясь, бросил я. Видение, которое я зацепил, тоже транслировалось всем присутствующим. Координаты вычислила, ответила девушка. Открываю портал. Я займусь, вызвался Петр. Напоминать ему, что надо брать нападающих живьем, Я не стал. Он начальник службы безопасности рода, понимает все лучше меня, думаю, потому и взялся лично, чтобы не дай бог не прибили кого-то из нескольких десятков возможных источников информации. Он уверенно шагнул в марево портала, что занял собой добрый десяток метров. Проход не просто соединял две точки в пространстве, но и позволял наблюдать за происходящим на той стороне, так что мы имели возможность понаблюдать Петра в действии. Высший маг воздуха и тьмы, он действовал быстро и решительно. Незримые тиски сжавшегося до крепости доспешной стали ветром мгновенно сковали нападающих, а последовавшая за этим связка заклинаний разрушила все чары вампиров. Схватка прибывшего на подмогу атакованному катеру волшебника и отряда любителей алой жидкости, текущей в людских жилах, закончилась даже толком не начавшись. 3 секунды, и вот уже вереница пленников плывет по воздуху к все еще открытому порталу. Разумеется, вампиры сопротивлялись, но могучие чары погружали их в сон одного за другим. Хоть как-то держалась лишь троица старших магистров, вокруг которых плясали многоцветные огни, коими те пытались вернуть себе свободу, но все было тщетно. Все, чего они добились, нескольких разрядов молний, от которых пленники забились в конвульсиях, мгновенно потеряв нити творимых чар. Сложно колдовать, когда разрываешь себе связки истошными воплями боли. Петр бил с расчетом причинить максимальную боль при минимальных повреждениях, и ему это вполне удалось. Через полминуты все 34 кровососа, успешно переправленные через портал, лежали у наших ног. Мельком глянув на тройку скрипящих клыками от боли и страха старших магистров, я одним заклинанием заставил их потерять сознание, после чего и сам вышел из портала. «Думаю, на этом все», — сказал Петр. «Мой напарник проверил окрестности и больше никого не нашел. Думаю, можно уходить, катеру больше ничего не грозит. Там, на борту, еще один вампир, плененный, скованный, но вполне себе живой и здоровый. Надо бы прояснить, что тут творится». Вместе с Петром мы полетели к судну. Защитный барьер при нашем приближении был снят мгновенно, и мы приземлились прямо на борт. На нас с трепетом и долей страха смотрело полтора десятка пар глаз экипажа вместе с капитаном в ранге адепта, а также 4 незнакомых мне старших магистров, 2 женщины и 2 мужчин. «Для нас большая честь приветствовать вас на борту «Ласточки», ваше высокоблагородие», — молодцевато гаркнул капитан, щелкнув каблуками и вытянувшись по стойке смирно. «Приношу искреннюю благодарность от лица всего экипажа за наше спасение». Матросы быстро последовали примеру своего капитана. Впрочем, как и магистры, надо отдать им должное, по аурам чую охвативший их трепет. Причем как бы не больший, нежели капитана и его матросов, ведь в отличие от низшего мага и неодаренных простолюдинов эти господа и дамы куда более отчетливо представляли себе, кто мы такие и на что способны. И ауры чуяли, и магию Петра прочувствовали. «Армейская косточка», — одобрительно кивнул я капитану. «Вольно, бойцы, я еще не настолько высоко нос задрал, чтобы на честных людей за недостаточную почтительность бросаться. Вы ж ведь честные люди, я прав, судя по тому, как сбледнули некоторые члены экипажа, к слишком уж честным они себя не относили». Да и аура у капитана слегка дрогнула, хотя и держался молодцом. Впрочем, чего это я? Какой нормальный воздухоплаватель не имеет за спиной пары тройки грешков вроде контрабанды? «Расслабьтесь, говорю», — повторил я. «Вы ж не думаете, что целый глава великого рода и его главный старейшина прибыли сюда по вашей душе?» Матросы, да и сам капитан, украдкой выдохнули, выдавив деревянные улыбки. Кое-кто даже тихо ойкнул, сопоставив мои слова с тем, к чьим границам они приближались и окончательно осознав, кто перед ними. В конце концов, мы с Петром сейчас были в обычной одежде, даже без доспехов, и родовой символики в виде 7 молний, пронзающих круг, на нас не имелось. «А вот к вам, господа чародеи, у меня некоторые вопросы имеются», — заговорил мой друг, обращаясь к все еще молчащим чародеям. «Как уже упомянул мой господин, мы Аристарх и Петр Николаевы Шуйские, а вы рядом с владениями нашего рода, и у вас на борту живой и здоровый вампир, пусть и скованный. Хотелось бы услышать объяснение». «Да очевидно ж, что к нам везут», — бросил я телепатически Петру. «Не зря ж клыкастые его отбить пытались». «Скорее всего», — ответил он. «Но исключать вероятность того, что все это какая-то хитрая инсценировка, тоже нельзя. Учитывая, что кровососы охотятся на нашего темного, предлагаю не затягивать и перебраться обратно в Николаевск как можно скорее. Во всяком случае тебе, чтобы точно ничего не смогли сделать. Учитывая количество высших магов, великий источник и системы защитных чар города и тем более замка, я бы и сам сейчас не рискнул в открытую пытаться брать его штурмом. Мысленно отмахнулся я. Весь разговор между нами занял менее секунды. Маги нашей силы обладали слишком мощными аурами, позволяющими намного быстрее думать и общаться посредством телепатии. «Меня зовут Олег Старовойтов», — первым заговорил самый, пожалуй, усталый из этой четверки. «А это мои товарищи, Елена Самсонова, Вадим Петров и Татьяна Мальцева. Для нас огромная честь лично повстречать столь выдающихся людей, как вы, господа Николаевы Шуйские. Позвольте принести наши искренние благодарности за помощь в этой деликатной ситуации». Его товарищи, как и он сам, отвесили глубокие и учтивые поклоны. Кстати, все четыре фамилии, как и гербы на магистрах, были мне неизвестны. Это говорило об одном: они не выходцы из великих родов или действительно значимых родов первой категории. Нет, роды первой категории Петровых и Мальцевых существовали, да и Самсоновы тоже, но у тех гербы были другие. Касательно же нашего пленника. Дело в том, что мы в курсе награды, объявленной вашим великим родом за сведения о некоем вампире, возглавляющем целое гнездо себе подобных, и тварь сия восьмого ранга. Именно с этим и связано наше появление на ваших границах. Правда, эта нечисть едва не отбила своего товарища, и если бы не ваше вмешательство, у них имелись бы все шансы на то, чтобы выполнить задуманное. Судя по всплеску недовольства в аурах остальной троицы, им очень не хотелось, чтобы Олег вот открыто высказывался о ситуации. Ведь тогда, получается, что в самом лучшем для них случае мы уже расплатились с ними за возможную услугу, спася их жизни. А если мы окажемся похожи на большинство высшей аристократии империи, то они сейчас запросто могут оказаться нашими должниками. Ведь пленников мы теперь и сами кучу набрали, что почти обесценивает их достижения, да и сколько информации у конкретно их упыря найдется, еще бабка надвое сказала, а вот то, что они были обречены, очевидно. Хотя бы потому, что у Татьяны и Олега резервов было меньше половины, и потратили они их явно не в бою. А даже если бы они были полны, слишком большой перевес был у нападающих, чтобы они имели шанс на победу. В лучшем случае, попробовать бросить все, в том числе и пленника, и рвануть на прорыв, но тоже без гарантий. Но, кстати, они так не поступили, и уж не знаю, почему, может, дело было вовсе не в каком-то благородстве, но так или иначе, они не бросили на съедение тварям экипаж, а ведь с каждой минутой шансы на побег явно уменьшались, и они не могли этого не понимать. Так что права требовать у вас награду мы уже, похоже, не имеем, с горьким вздохом констатировал Олег, заслужив три полыхающих раздражением взгляда в спину. Да и пленники у вас теперь есть свои, это вы верно заметили, согласился Петр. Что ж, тогда, раз вы сами все осознаете, предлагаю вам продать нам вампира. Конечно, с учетом обстоятельств вы можете рассчитывать лишь на золото, но это лучше, чем ничего, верно? Мы... Погоди, остановил я открывшего было рот чародея. Мне вот что интересно, а какую услугу вы хотели в ответ, если бы вдруг все сложилось наилучшим для вас образом? Я ведь правильно понимаю, что ваш расчет был на то, что конкретно ваш пленник сумеет навести нас на логово своего хозяина, и тем самым вы бы, формально, выполнили задание. Да, кивнул насторожившийся Олег. Ну и какова была услуга, о которой бы вы попросили? Повторил я свой вопрос. Она была одна на всех, и раз вы четверо, из разных родов, все равно действовали вместе, значит, вы согласовали это между собой, заранее. Что же могло понадобиться четверым разным дворянам такого, чего хватило бы одного на всех? Ритуал усиления, которым вы владеете, пожав плечами, признался он. Каждый, у кого есть уши, в курсе, что вы очень щедры к своим людям. Раз вы способны сделать это для любого талантливого чародея, служащего вашему роду, даже тем, кого в него из-за недостаточной силы не принимаете, то мы рассчитывали, что для вас это не станет проблемой и вы согласитесь. Что ж, благодарю за честный ответ, кивнул я. Тогда давайте поступим так, я приглашаю вас посетить Николаевск. Там, кстати, обсудим и судьбу вашего пленника, и возможность заслужить столь желанную для вас награду. Вы согласны? Разумеется, ваше высокопревосходительство. Просиял Олег. Кристина, создай портал в воздушную гавань для наших друзей, распорядился я в воздух, зная, что она меня услышит. И кстати, предлагаю передать вашего пленника нам сразу, раз уж мы уже тут. Надеюсь, моего слова, что я не забуду о том, что он ваш и не попытаюсь вас обмануть, будет достаточно. Если нужно, могу и расписку составить. Что вы, ваше высокопревосходительство, торопливо воскликнула та, что звалась Леной. Ой, приношу свои искренние извинения за бестактность, господин Николаев Шуйский. Ваше слово тверже алмаза, это всем известно. Конечно, мы согласны вмешиваться в разговор, особенно когда одна из сторон стоит неизмеримо выше тебя по социальной лестнице, было действительно бестактностью и проявлением невоспитанности. Но, видимо, она опасалась, что Олег опять что-нибудь учудит. Например, отдаст пленника за так, а потому не удержалась. Я лишь понимающе усмехнулся и мысленным усилием сплел необходимые чары и телепортировал последнего из вампиров в чертог чародея. Тогда до встречи, господа и дамы, кивнул я, закончив. Можете смело влетать вон в тот портал. Он мгновенно перенесет вас в нашу воздушную гавань. Я пошлю за вами, когда мы определимся с дальнейшими действиями. Господин глава, прежде чем вы уйдете, мы профессиональные охотники на нечисть. А я специалист конкретно по вампирам, вскинулся и торопливо заговорил Олег. Охота, обнаружение, допросы. Всем этим я владею в совершенстве. И если вдруг так получится, что вам потребуется кто-то, кто сможет развязать вашим пленным кровососам языки так, чтобы не прибить в процессе и быть уверенным, что они говорят правду, мы к вашим услугам. Едва ли нам понадобится ваша помощь, сверкнул глазами Петр, очевидно задетый даже мыслью о том, что он и его подчиненные могут не справиться с допросом. Но мы будем иметь это в виду, заверил я магистров. Как только обустроитесь в городе, приходите в наше имение, я заранее распоряжусь, чтобы вас приняли. Обратно мы отправились уже без порталов Кристины, нас перенес я. Стоило нам появиться в чертоге, как Петр недовольно заметил. Много чести каким-то наемникам непонятного происхождения с неизвестными целями и мотивами, проворчал он. Ну, мотивы и цели-то как раз понятны. Банальное желание увеличить собственное могущество, а значит и положение в обществе, заметил я с усмешкой. Не ожидал, что ты будешь столь ревнив. Ему не нравится, что они смогли сделать то, с чем не справились его безымянные, подколола главу безопасников Хельга. Посторонние, наемники, притащили нам в зубах пленного вампира шестого ранга и привели с собой еще целую ораву других, тогда как его хваленые оперативники уже не первый месяц в этом направлении землю носом роют, и все безрезультатно. Вон даже прохлопали покушение на тебя, позволив организовать все буквально у нас под носом. Как тут не беситься, да, Петр, мы делали все, что могли, госпожа, с едва ощутимой тенью раздражения в голосе ответил он. К сожалению, разного рода шпионов, бандитов и прочей грязи, стремящейся влезть на наши земли, слишком много, чтобы мои люди поспевали везде и всюду. К тому же розыск прячущихся не пойми где нечисти, не совсем их профиль. Так я и не говорю, что вы плохо работаете, пожала в ответ плечами моя жена, и не умоляю ни их, ни тем более твоих лично заслуг. Вы молодцы, больше того, я вначале сильно сомневалась в твоих способностях справиться с возросшим объемом обязанностей и хотела отдать твой пост кому-нибудь другому, из числа людей отца, попросив выделить толкового человека. Но теперь не могу не признать, ты молодец, и нам с тобой очень повезло. Пожалуй, у первой тени моего отца появился достойный конкурент, что меня весьма радует. Мне спится намного спокойнее, зная, что именно ты занимаешься тайной безопасностью рода. Хельга не из тех, кто часто хвалит людей даже за хорошо выполненную работу. Нет, кого-то из низших или средних чинов она вполне может похвалить, поддерживая репутацию пусть строгой, но справедливой и доброй госпожи, но вот высшие чины рода она подобным не балует. Оттого подобное признание с ее стороны было куда значимее и ценилось людьми больше. Моя любовница за многие месяцы, проведенные с моей же женой, очень многому научила Хельгу. Наверное, не в последнюю очередь и поэтому она ее приняла, ведь, несмотря на разницу в возрасте, Алена стала ее первой полноценной подругой, с которой можно было общаться на равных, а не с высоты своего положения. Причем как в приватной обстановке, так и на людях, так-то Алена, по факту своего происхождения и статуса бывшей жены нынешнего императора Цинь, была статусом выше Хельги. Да что там, она, пожалуй что, чисто формально была выше даже второго императора. Не говоря уж о моей жене, что была пусть признанной, но все же бастардкой. Но с другой стороны тот факт, что Хельга моя жена, а Алена – часть нашего рода, делал ее по статусу ниже Хельги. А еще Алена, вообще-то, была давно признана мертвой и по сути мертвой остается даже сейчас. В общем, если складывать все перечисленные, можно трактовать как в пользу одной, так и другой. Но они общались не просто на равных, Хельга во многом признавала старшинство своей подруги-соперницы, Алена же, со своей стороны, никогда не использовала это обстоятельство без веской причины. Впрочем, если вернуться к происходящему здесь и сейчас, кто, как не Петр, заслуживает похвалы и признания. На нем и его людях самая грязная и сложная, но при том и чуть ли не самая важная работа, и справляется он с ней весьма достойно. Просто древний вампир, действующий из теней и обладающий многими тысячами лет опыта, это действительно слегка перебор. В таких играх обороняющемуся всегда втрое тяжелее, чем бьющему из теней нападающему, не привязанному ни к родовым землям, ни еще к чему-либо, а чем известно его врагам. Ты бы тоже хоть пару слов ему сказал, коснулась меня мысль послания Алены. Доброе слово и собаке приятно, а Петр редко в свой адрес что-то приятное слышит, а работает при этом больше всех, видишь, как замотался человек. Уже твой интерес к залетным наемникам принимает за недовольство его работой. У него немного близких людей, и ты из всех ближайший. Я лично считал, что такие пустяки, как ободряющие слова моему верному соратнику, не нужны. Подобные сантименты железному руководителю контрразведчиков, шпионов, агентов и всех остальных людей, занятых внутренней безопасностью, чужды. Но многоопытной в делах управления людьми Алене доверять стоило. По недавнему признанию Хельги, львиная доля наших стремительных успехов на своих землях и налаживанию добрососедских и взаимовыгодных контактов с окрестной и не очень аристократией мы обязаны ее знаниям, цепкому уму и опыту.